из нарвикской папки Дотсона. Зигфрид Штрель, в октябре 43-го, корветтен-капитан, командир Ю-1506. Мы были честными солдатами фюрера и, как подобает германским воинам, блюли дисциплину, исполняя приказы. В тот день мы стояли в базе Нарвик. После того, как наша лодка в прошлом выходе чуть не погибла, встретив русскую сверхсубмарину, мы не выходили в море. Теперь я знаю, что это был всего лишь подводный крейсер К-25 с фторовой турбиной. Но это стало достоверно известно лишь после заключения мира. А тогда весь арктический флот Рейха знал про русский подводный ужас. То ли еще одно воплощение летучего голландца, то ли демон из преисподней, призванный русскими священниками. Ведь известно, что он появился в океане как раз тогда, когда их вождь Сталин вдруг стал другом русской церкви. В общем, говорили всякое, но все сходились, что в море этому неизвестно чему лучше не попадаться. Это было так. Еще год назад мы могли проникать глубоко в русские воды до Карского моря. Теперь же экипажи субмарин считали величайшей удачей и подвигом очень осторожно подойти к границе русской зоны ответственности, чуть углубиться в нее и, боясь каждого шороха, отбыть там какой-то срок, по истечении которого спешить в базу с рапортом. Поход завершен, противника не встретил. Ну, а атаковать русские конвои считалось заведомым самоубийством. Ясно было, что этот ужас ждет нас там и уже не выпустит. Согласитесь, что для солдата очень страшно выйти против заведомо сильнейшего противника с негодным оружием. Знать, что он быстрее, незаметнее, лучше видит и много лучше вооружен. Чувствовать себя в положении, пусть даже волка, в лесу, где охотится голодный тигр. После того, как мы все чудом остались живы, в экипаже появились двое сумасшедших, а пятерых пришлось писать из-за нервного срыва. Да и я сам был близок к тому, проводя все время на берегу в кабаке и напиваясь до одури, лишь бы не вспоминать и не думать о том, что завтра, возможно, придется снова в море. Слава богу, командование флотилии и, что еще лучше, штаб в Берлине также пришли к выводу о нецелесообразности использования наших субмарин в русских водах. Адмиралам тоже нужны ордена и доклады о победах. И все чаще нас посылали не на север, а в Атлантику, воевать всего лишь с англичанами. Там тоже, конечно, были потери, но все происходящее укладывалось в рамки обычной войны, без всякой чертовщины, и был очень хороший шанс вернуться живым. В тот день в базе стояла наша Ю-1506 и две лодки старого проекта «Тип-7». Ю-473 и Ю-476. Лодка Ю-1505, однотипно с нашей, вечером 14 октября вышла в Атлантику. И налет вашей авиации был внезапным, но поначалу совершенно неметким. Были разрушения в городе, но, насколько мне известно, ни один из военных объектов серьезно не пострадал. И штаб 11-й флотилии тоже, мне тогда казалось, на нашу беду, потому что на Ю-1506 поступил однозначный приказ немедленно выйти в море, за невыполнение арест, концлагерь или казнь. Причем наказание полагалось не только нам, но и семьям отказавшихся. Мы вышли из базы, скажу открыто, с настроением как на убой. Если англо-американскую эскадру сопровождает русское нечто, мы все покойники. Да, мы могли, наверное, атаковать американские корабли еще днем, 15 октября, но не решались выходить из-за линии минных заграждений. Это давало нам хоть какую-то уверенность. Однако же, чтобы не подвергнуться репрессиям, следовало хоть как-то проявить активность. В 6 вечера мы очень осторожно выдвинулись вперед. Затем проведению угодно было, чтобы Ю-1506 повернула на север, и очень скоро акустик доложил, что слышит много шумов транспортных судов и боевых кораблей на малом ходу. Это был 3-й транспортный эшелон американской группы десанта. Также осторожно мы двигались вперед 6-узловым ходом подкрадывания. Нас не обнаружили, хотя, судя по акустике, 2 или 3 эскортных корабля несли дозор, но их присутствие не составило для нас никаких проблем. В 20:45 мы были на позиции атаки, подняв на короткое время перископ. Я увидел прямо перед собой в 6-7 кабельтовых буквально стену из транспортов. Цели створились друг с другом. Промах был даже теоретически невозможен. В 20:50 Ю-1506 дала полный 6-торпедный залп. Такую цель упускать было нельзя. Казалось, вернулись благословенные жирные годы. Американцам очень помешало, что конвой шел самым малым ходом, по сути, крутясь в зоне ожидания. И эскорт ожидал атаки по привычной атлантической схеме. Когда субмарина ночью подходит к цели в надводном положении, погружаясь непосредственно перед атакой. Эта их тактика тоже оказалась успешной. Именно так пару часов спустя была потоплена Ю-476. Вышедшая на этот же конвой по пламени горящих, торпедированных нами судов, но обнаруженная радарами эсминцев. Но мы не ушли и не всплывали. Дальность подводного хода нашей 21-й составляла 340 миль, а база была рядом, и мы могли позволить себе роскошь не экономить батареи. Меня после упрекали, что не рискнул пройти всего 20 миль на север, где я имел бы шансы потопить линкор «Алабама». А почему тогда не 200 миль к западу, где были американские авианосцы? Я имел перед собой реальную цель здесь и сейчас, а запас торпед на лодке не бесконечен. Кто может винить меня за то, что победе, вероятно, я предпочел победу верную? Нагруженный в военный транспорт в десантной операции для противника столь же важен, как линкор. В 21:40 мы выпустили последние торпеды. Все 23 рыбки боезапаса ушли меньше, чем за час. А мы теперь могли идти в базу с чувством выполненного долга. Эти торгаши сбились в кучу. Может быть, они решили, что голова конвоя попала на мины. На наш счет после того боя записали 14 побед. Этого не бывало даже в жирные годы в Атлантике у таких мастеров, как Кречмер или Прин. Ну, может, стоило бы отдать один на долю Ю-476, если она все-таки успела, как сообщают. Или на долю Ю-473, которая в ту же ночь пропала без вести. Но ведь эти сведения так достоверны и не подтверждены. А у нас выходило бы несчастливое число. После было. Фанфары, Берлин, дубовые листья к моему рыцарскому кресту. А тогда мы удирали домой, молясь о том, чтобы скорее оказаться в базе, пока нас не заметило русское нечто. И только пришвартовавшись к пирсу, почувствовали себя победителями. И первое, что я сделал, сойдя на берег после официальных процедур, это пошел в кабак и напился в стельку. Наплевать, что город в осаде, его бомбили, и завтра, возможно, будут штурмовать. И хотя мы были первой лодкой нового типа, добившейся столь впечатляющей победы, могу сказать вам, сэр, с чистой совестью, что на мне нет обильной крови американцев. Ведь те транспорты, которые нам попались, были, как я сказал, третьим эшелоном, должным разгружаться уже в захваченном Нарвикском порту. Там были в основном грузы, запасы и техника. Ну и несколько тыловых подразделений. Но ведь войны без потерь не бывает, сэр. Слышал, моя Ю-1506, которой повезло пережить войну, стоит сейчас в Киле, как музей? А мне же не повезло. Когда я командовал уже другой лодкой, попал в плен к англичанам. Ну, а английский плен для германских подводников, поверьте, намного более ужасен, чем Дахау. А русские лагеря для военнопленных, по рассказам моих знакомых, это вообще был курорт, здоровая работа на свежем воздухе. Хотя мой давний приятель Генрих Брода, которого я встретил в Гамбурге в 57-м, при вопросе о его пребывании в русском плену начинал бледнеть и заикаться. А поскольку нам обоим тогда заняться было решительно нечем, военно-морской флот ГДР нас категорически не брали, как и на офицерскую должность во флоте торговом, то я с охотой принял предложение Генриха уехать в Уругвай, которому русские, среди прочего оружия, продали несколько подводных лодок, тип 7. Адмиралиссимус Брода, а ведь мы начинали с ним в одном чине. Там наши прежние звания и награды не имели никакого значения. Нам удалось поднять службу на лодках на должную высоту, насколько это было реально для Уругвая. Но Брода оказался шустрее, во время одной из смут вовремя принял верную сторону. И вот адмиралиссимус, командующий флотом Уругвая, и даже когда его покровителя через 5 лет скинули и пришлось спешно уносить ноги, это звание осталось при нем. А ведь я по праву был больше достоин. Фрегатен капитан, кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами, 30 подтопленных кораблей и транспортов. А что, уброды? Тьфу! Но у Генриха всегда было чутье, перед кем и когда склонить голову, чью задницу лизать. И хоть бы меня тогда прихватил, удирая, сволочь. Он снова стал адмиралиссимусом какой-то Центральноамериканской республики, где весь флот — это пара патрульных катеров, командовать которыми достаточно обер-лейтенанту. А я отсидел год в уругвайской тюрьме, пока эту гориллу диктатора не сверг следующий, после чего болтался по миру. Ну, кому нужен офицер-подводник с боевым опытом? Имел ли я отношение к тем потаенным транспортам Дона Эскомбеда? Но вы же понимаете, что я не отвечу, хоть я и старый человек, но мне еще не надоело жить. Могу лишь дать подсказку. Мы не задумывались, откуда у колумбийской наркомафии взялись подводные лодки. Не ни семерки и девятки, которые после войны русские продавали всяким там уругваям, а тип 23 в отличном техническом состоянии и через столько-то лет, как прямо с консервацией. А в окружении Скомбеда и других донов были достоверно замечены некие господа арийского типа. А теперь выяснилось, что Рагнарёк — общество за возрождение нацизма. На деле оказалась грандиозная афера русского КГБ. Так что я не отвечу вам, сэр. Я прожил свою жизнь хорошо или плохо, но я ей доволен. Здесь, на Барбадосе, просто рай земной, если у тебя есть деньги. Ну, а я все же кое-что скопил. Достаточно, чтобы прожить самому остаток своих лет, не отказывая в удовольствиях. Ну а что будет после меня, атомная война или коммунистическая революция, мне абсолютно все равно. У меня нет семьи и детей, нет отечества, нет веры в святую идею. Все мое уйдет вместе со мной, и потому я легко могу сказать, как тот французский король: «После нас хоть потоп». Лазарев Михаил Петрович, подводная лодка «Воронеж», Норвежское море, к западу от Нарвика. Быть лесником, который всех разгоняет, тоже непросто. Вопрос: а что лесник с этого будет иметь? А значит, надо выбрать время, когда начинать, ну и решить, конечно, с кого начинать. Ну и здоров, собака! Ты что, Григорич, разве это здоров? Всего-то на 30 килотонн тянет. В наше время немец в 3 раза крупнее был. На экране кадр, зафиксированный на видео в короткие секунды подъема перископа. Американский авианосец типа «Эссекс», их самый массовый в эту войну, не считая эскортников. В кадр попал даже самолет, взлетевший с палубы. Бомбят Нарвик. Пока без особого успеха. Ну, а мы пока тихо, мирно ходим себе в глубине. Подвсплыли вот, глянули, что точно они, без ошибки, и снова на 300 метров вниз. Пока приказа не было, ждем. Судя по тому, что нет команды, ГДРовцы еще держатся. Хотя пиндосы явно ведут. Интересно, с каким счетом? «Товарищи офицеры, это наш жандарм, еще не хватало такое при экипаже сказать, чтобы они к нашим злейшим врагам, как почти союзникам, относились. Война не окончена еще». «Так, товарищ комиссар 3-го ранга, это мы в будущем времени», — не растерялся Петрович. «Поскольку те из фрицев, кто не будут ГДРовцами, не будут вообще. А насчет того, кто тут у нас союзники, так ведь... «Товарищ капитан 1-го ранга, пока приказа нет, они для нас союзники», — отрезал Кириллов. «А вот когда придет, тогда и будем думать». Несколько раз в сутки мы всплываем на перископную для сеанса связи. Сначала поднять антенну радара, убедиться, что не крутится над нами самолет. Затем аппаратура ЗАС выстреливает в эфир сжатый пакет. Сообщение, что у нас все хорошо, и одновременно квитанция, что мы на связи. Слушаем. Там, на берегу, эту волну должны отслеживать постоянно, и через несколько секунд нам прилетает их пакет информации, более объемный и повторяемый 2 раза, как положено при передаче на подлодку. Там... оперсводка обстановки на театре в той мере, в какой ее надо знать нам, и приказ. Одно кодовое слово из 3. Или пока мир, тогда мы просто тень в океане. Нас нет, мы мираж, готовый легко и быстро перейти в другое состояние. Или ограниченная война, тогда мы аккуратно бьем авианосцы, не насмерть, но чтобы повредить, лишить их возможности продолжать операцию, как тогда Айову, и не возбраняется после подвсплыть и скинуть в эфир сообщение от немецкой лодки, к координаты жирной подбитой дичи. Для Айовы это окончилось печально, но наша совесть чиста, мы-то тут при чем? Или полная война. Не подранить, а убивать насмерть. И после опять же сообщение. Ну, а что будет после с лодкой Ю-675, истребившей цвет американского флота, на чего она, сообщив о победе, как положено своим шифром и кодом, на установленной радиоволне так и не вернулась домой, знает лишь бог Нептун. И мы, конечно, потому что мы потопили эту лодку 3 дня назад. По подсказке с берега вышли в примерный район, откуда эта субмарина последний раз выходила на связь, прошли зигзагом, акустикой засекли цель. Ночью, сблизившись на 2 мили, подняли антенну и стали передавать между лодочным шифром. «Вызываем 675-ю, ответьте!» Свои позывные неразборчиво. Вот вышло бы, если это другая лодка. А после на берегу очень удивились бы, как это раздвоилось Ю-675, и кто передает от ее имени. Но немцы ответили и получили 2 торпеды. Спасшихся быть не должно. В радиусе десятков миль не было слышно ни одного судна, а вода холодная. Так что наша легенда лишь момента ждет перейти из виртуальности в реальность. С чего это мы на союзников ополчились? Так жандарм Кириллов политическую обстановку прояснил. Сам же, надо полагать, получил инструкции от Лаврентия Палыча, а тот от самого. Не будет в этой реальности Тегерана 43 по понятным причинам. Немцы там рядом совсем, в Ираке. А обеспокоенность тамошних хозяев мира даже больше, чем была. А вдруг СССР слишком много достанется? Так что встреча состоится в другом месте. Пока же в Москву прилетели их министры иностранных дел решать предварительно. И вот тут началась нехорошая возня вокруг Швеции. Конечно, победа союзникам тоже нужна, а то договариваться и требовать как-то неудобно. Но главное, впервые за эту войну нам решили указать место. Ведь им не Нарвик нужен, сам по себе имеющий ценность, не считая рыбного порта, лишь как конечная станция железной дороги от шведских рудников. А успеть встать на шведской границе миротворческими силами, нас не пуская. Ну и, конечно, Швецию в своей орбите удержать. То есть взятие Нарвика союзниками СССР крайне невыгодно. Значит, надо помешать, но так, чтобы самим остаться вне подозрений. Нет, если будущие ГДРовцы управятся сами, мы тихо пойдем домой. Но если союзники будут близки к успеху, придется поработать регулятором в обратную сторону. Обнаружить авианосцы было нетрудно с нашей акустикой и их шумом. В охранении шли легкий крейсер и 6 эсминцев, завесы впереди и по флангам. Мы не приближались, после познания цели отойдя на 10 миль севернее, и слушали акустику на глубине. «Александр Михайлович», обращаясь я к Кириллову, «ну, а не оружием, а советом подыграть ГДРовцам можно? Если, допустим, сейчас Ю-675 выйдет в эфир, сообщив координаты авианосцев. Глядь, и кто-то еще подтянется на банкет. Радиограмма не торпеда в борт, и уж точно никто ничего никогда не докажет». Жандарм подумал и кивнул. Мы отошли еще 10 миль к северу, подвсплыли, выпустили антенну, и после обычного сеанса связи перешли на немецкую волну и отправили подготовленное сообщение. Никто нам не помешал. Мы ушли на глубину и снова сблизились с американской эскадрой. Шло время. Наверху уже скоро должно начать темнеть. «Контакт, Беллинг-70». Подводная лодка тип-21 под дизелем. Взгляд на планшет. Авианосная эскадра идет курсом Норд, скорость 14 узлов. Взаимное положение такое, что янки немца пока еще не слышат, но могут засечь уже скоро. А вот фриц отчего-то гонит над водой. Он, похоже, амеров обнаружил и пытается выйти на перехват, погрузиться за несколько миль и бросок на аккумуляторах. Саныч прикидывает, нет, не догонит. Когда выйдет на дистанцию, если амеры не повернут, то будет у них на кормовых курсовых углах. У нас положение для атаки идеальное, но нам нельзя. Ну а если подыграть? У амеров не противолодочное, а ударное соединение. Им вступать с лодками в ближний бой противопоказано. Как поступит любой вменяемый командир, обнаружив вражескую подлодку почти прямо по курсу? Быстро ставлю задачу всем. Кириллов удивлен, но соглашается. Под вашу ответственность, Михаил Петрович. Саныч рассчитывает выход в заданную позицию. Сирый докладывает. Бч-5 к даче самого полного хода готова. Буров, готовы и имитаторы, и патроны газовой завесы. И на всякий случай торпеды тоже. Если не отвяжутся, придется топить. Ну, а старший Мичман, вообще-то младолей Сидорчук, как знаток немецкого, вооружается мегафоном и кувалдой. Смотрю на планшет. До ближайшего эсминца 2 мили. Ну, с Богом, по лиственнице командую. Давай. Сделали? Самый полный. Хотя 300 метров считается тут для лодок запредельной глубиной, попасть под какую-нибудь бомбу с заевшим взрывателем не хочется. Лучше быть подальше. Американцы меняют курс. Весь ордер поворачивают, оставляя внезапно возникшую угрозу за кормой. А тот самый ближний эсминец идет полным ходом на то место, откуда он услышал. Различаем работу его гидролокатора, но мы уже пересекли прежний курс эскадры и сейчас почти в 2 милях к Осту, и дистанция еще увеличивается. Интересно, что подумал американский акустик, услышав сначала удар металла о металл, а затем немецкую ругань? Если мегафон уткнуть в переборку прочного корпуса и орать погромче, то должно быть слышно и за милю для хорошей аппаратуры. Что на немецкой субмарине, затаившейся впереди, произошла какая-то авария, и офицер, не выдержав, орет на провинившегося матроса? Днем можно было перископ показать, так темно ведь не увидят. Дать полный ход на малой глубине, если даже не заметят необычно высокую скорость, обязательно обратят на шум, резко отличающийся от винтов субмарины этой войны. Врубить газ в активном на максимум. Так и нет гидролокаторов на немецких лодках, кроме 21-х. А этот тип союзникам пока не знаком, но сработало ведь. А дальше все вполне предсказуемо. Курс тактики, читаемый в военно-морских училищах конца века, предписывает однозначно. При обнаружении подводной лодки противника в непосредственной близости от ордера кораблей предполагается, что лодка уже выпустила торпеды. Все соединение изменят курс, по возможности приводя подлодку на кормовые курсовые углы, и уходит самым полным, сбрасывая глубинные бомбы, чтобы сбить цель торпедом с наведением на кильватер. Если силы эскорта достаточны, выделяется группа кораблей для поиска и уничтожения лодки. Американцы так и поступили. Один эсминец спешит по пеленгу, где слышал шум, а вся эскадра поворачивает вправо почти на контркурс, выводящий прямо на 21-ю. Фриц сообразил, перешел на электромоторы, значит, погрузился. Мы на него дичь выгнали. Теперь стреляй, охотник. А мы сбоку, параллельно, слушаем. Если ты не попадешь... А, впрочем, жить тебе по-всякому до первого твоего выхода в эфир. Как только доложишь на берег о победе, так станешь нам уже и не нужен, живой. 3 взрыва торпед. Немца не слышим, до американцев 4 мили. Шум винтов одного из авианосцев прекратился. 2-й авианосец и 3 эсминца быстро удаляются на Зюит-Зюит-Вест, а все оставшиеся крутятся вокруг подбитого. Слышна работа гидролокаторов и взрывы глубинок. Мы тем временем перемещаемся к Осту. Если Фриц будет удирать, то как раз мимо нас. Ждем. Снова взрыв. Еще один. Не ушел немец. Решил добить. Упертый, уважаю. Жаль, что не доведется тебе служить во флоте ГДР, потому что мы тобой непременно займемся. Когда ты всплывешь, решив, что все уже завершилось. А авианосец тонет, слышны характерные звуки. Что ж, Фриц, вошел ты в историю, как единственный немецкий подводник, утопивший американский авианосец. Эссексы вроде никто в нашей истории потопить не сумел, все они до победы дожили, что доказывает, каким страшным оружием в битвах на море могли бы стать 21-е, доведись им воевать. А ведь американцы тоже учтут, нам-то без особой разницы. А вот к встрече с нашими 613-ми успеют подготовиться. А ведь на Эссексах экипаж под 3000 человек. Это вместе с авиатехническим персоналом. И куда же американцы такую толпу денут? Легкий крейсер явно всех не возьмет. Ну, если только еще на эсминцы человек по 500 напихать во все помещения. Вода холодная, и придется вам, янки, сейчас срочно заниматься спасательными работами. Иначе получите жертву, как на Титанике. Точно, шум винтов одного из эсминцев почти прекратился, значит, подбирать людей с воды самым малым ходом. Решаем осторожно приблизиться и засекаем немца. По уровню сигнала можно примерно прикинуть дистанцию. Смотрю на планшет. Ну и картина. Фрицу лавры Ведингена покоя не дают. Первый эсминец наконец дал ход, зато второй замедлил на том же месте. Значит, один уже поднял с воды столько, сколько сумел. Если поднапрячься, то можно, как наш, сообразительный при эвакуации из Севастополя. Без малого 2000 человек. Но тогда корабль не то что не боеспособен. От волны или порыва ветра опрокинется. Не решатся американцы на такой риск. Второй эсминец занят спасением людей, почти без хода. А Фриц явно выходит в атаку на него. То это же мясорубка сейчас будет. Ну вот, еще один взрыв торпеды и... Шум винтов эсминца прекратился совсем. Американцы уходят на Зюит, уходят самым полным. Сколько же там на воде осталось? На поверхности волна и ветер балла 3-4. Даже тем, кто на плотиках, искренне не завидую. Ну а те, кто плавают в жилетах, до утра покойники с вероятностью процентов 90%. С другой стороны, на море свои законы, и пресловутый Вединген сумел тогда потопить 3 британских крейсера именно потому, что они оставались на месте, занимаясь спасением людей. В военное время командир принимает решения, исходя из тактической обстановки. Так записано в корабельном уставе. Представляю, какие на плотах смотрят вслед уходящим кораблям, а если бы это наши были? Положим, я бы самой ситуации не допустил, потопив немца еще на подходе. Ну а если все же чисто теоретически, как разместить на лодке пару тысяч человек, повторяю, если бы это были наши? Нет, не выходит. Мы морской убийца, истребитель, а не спасатель. И что это всякие мысли в голову лезут? Может, просто устал? Контакт, пеленг 110. Немец всплыл, ходит под дизелем малым. Слышны звуки пулеметной стрельбы. Д-21 были спаренные зенитные 20-миллиметровки, убираемые в ограждение рубки. Так он что там, плавающих американцев расстреливает? Без всякой военной необходимости, просто чтобы по мишеням пострелять? Нет, точно не быть тебе после под флагом ГДР, и жить ты сейчас не будешь. Спасать мы не умеем, зато убивать очень хорошо. Михаил Петрович, вмешивается Кириллов, я бы очень не рекомендовал вам этого делать. Он живым пока нужен. Кто доложит, что авианосец потоплен именно немецкой подводной лодкой? Чтобы доказательства были, свидетельства всего экипажа, награды. Если же хоть какая-то информация пройдет, что мы были в этом районе в это время, у СССР будут большие проблемы. Вы знаете, что я в морские дела обычно не вмешиваюсь своей властью, но сейчас именно тот случай. И скажите, что вы будете делать со свидетелями, что немецкая подлодка была потоплена кем-то? Сами всплывете и прикажете перестрелять? Спасти их вы при всем желании не можете, а нашей стране навредите по-крупному. В конце концов, это не наши люди, и мы за них не отвечаем. Да и после такого немцы вряд ли будут в последние победные дни в плен к союзникам прорываться с боем через нас, как в вашей истории было. Ну, раз ты, око государева. Но никто не запретит мне приказать акустику записать подробный портрет, сигнатуру именно этой подлодки. Поскольку я не забуду, и в следующий раз живым тебя не отпущу. Уходим на восток, ближе к Нарвику. Тут нам делать больше нечего».